«Слово? Когда и кому?» «Это длинная история», — сказал Эл. «Да у нас вся ночь впереди. Я не собираюсь с тобой откровенничать». «Лоралану, ты тоже пообещала себя? Твои намеки сейчас небезопасны. Мы с тобой в полудня в разных весовых категориях. Даже твои габариты тебя не спасут. И плотность твоего тела как раз позволяет навешать тебе хороших оплеух. Будешь и дальше развивать эту тему, я врежу по твоему красивому лицу. Будет очень больно». Кико в ответ расхохотался. «Элли, ты снизойдешь до такого? Ну еще бы! Ты неимоверно самонадеянна». Кико сел. Эл находилась в трех шагах. «Не испытывай судьбу». Она повернулась на другой бок, к нему спиной. «Не дразни меня». «Это кто еще из нас самонадеян?» Кико встал, чтобы заглянуть ей в лицо. «Эл, ты действительно ударишь меня? Даю слово, что я не обижусь». «Отстань, останешься один». «А как же тот, кто был до Лоралана? Забыт? Теперь Лоралан тебе дороже жизни». Эл поднялась и посмотрела строго. «Испытываешь терпение?» «Угу». «А тебе больно?» «Что еще может вызвать в тебе боль, Элли?» Эл поднялась, тряхнула плащ и вдруг зашагала прочь. Кико решил не отставать. Не было тех возможностей, какими он обладал прежде. Он и без них уловил в ней смятение. Эл ускорилась, но его шаг был шире. Это лишь позволяло ему не отставать. Эл удалялась от места, где он нашел дверь. Скоро они повернули и обогнули хребет. Сумерки сменил ночной мрак. Эл шла молча. Кико торжествовал от того, что задел ее за живое. Она эмоциональна, у нее есть яркие чувства. Как приятно было наблюдать ее досаду. Тут по округе разнесся не то рев, не то стон. Кико вздрогнул, присел, лязгнул обнаженный клинок и остановилась, вслушиваясь в наступившую следом тишину. «Наверх!» — быстро шепнула она. «Быстрее!» Она устремилась назад к хребту, цепляясь за выступы камней. Девушка ловко и быстро полезла наверх. Кико осталось последовать ее примеру. Тут он столкнулся с трудностями. Лезть было очень неудобно. Трещины и выступы казались ему слишком мелкими. Эл выбирала их под себя. Он сорвался, сполз на своих два роста вниз, поранился об обстрею камней. Они, наконец, забрались уже достаточно высоко, когда ему стало хуже. Он потерял ориентацию, припал к скале. Легкий шорох наверху означал, что Эл продолжала путь. Он расслышал шуршание снизу. Их кто-то преследовал. Тело хлестнула волна, его бросило в жар, и он вцепился в острый камень. Стало больно, он добрался все же до пологой площадки. Легкие шаги недалеко принадлежали Эл. Он двигался на слух в сторону по склону, цепляясь в темноте за все, что попадалось. Потом снова потерял ощущение пространства, провалившись, как назвала Эл, сон. Совсем не вовремя. Уже не понял, есть у него тело или отсутствует. Очнулся снова, и свет уже бил в лицо. Он полусидел, полулежал в узкой расщелине между двумя камнями. Местное солнце поднялось среди скал. Как раз напротив глядело на него ярким глазом. Кико пытался выбраться из щели между камнями. Попутно недоумевал, как залез в такое узкое пространство. С трудом он все-таки выбрался оттуда, ослабевшие ноги подвели его. Он скатился вниз по пологой насыпи, чуть не свалился с обрыва. Перевязь меча, к счастью, зацепилась при падении за камень, и это его спасло. Он был уверен, что он наблюдает за ним и размышляет, разобьется он или нет. С большой осторожностью он вернулся к трещине. В сторону от нее по усеянному мелким щебенкой склону тянулась цепочка следов. Она ушла. Он испытал досаду. С осторожностью устало побрел вдоль уступа, нависавшего над обрывом, не чувствуя ни высоты, как это было в темноте, ни страха. Солнечный свет пропитывал тело приятным теплом, возвращая потраченные при падении силы. Он вспоминал события прошлого дня и ночи. Они путались, он не мыслил, как ясно, как прежде, все ему давалось большим трудом. Он вспомнил зверя, друга Эл, разозлился, проклиная это животное, влез на более широкое пространство, где мог лечь и опять отдохнуть. «Ушла», — пробормотал он и бросил вниз небольшой камень. Что ему остается? Лежать, смотреть в утреннее небо. Как же давно он не наблюдал этот рассвет, когда камни окрашиваются теплыми тонами, отвечая лучам светила. А над маленьким плато поднимается слабый туман. Ночная влага тянется к свету. В памяти возник один из рассветов, который она однажды встретила в этом мире с отцом. Чужое воспоминание, не его. Было не с ним, да и не будет больше. А рассвет все-таки красивый. Прохладно, от недостатка сил тела била слабая дрожь. Чем он сейчас лучше смертного, если бы встретиться хоть один, то не узнал бы в нем наследника великого владыки. Только здесь они не живут, зато неразумных зверей достаточно, и, кажется, ночной преследователь отстал по дороге. Тут ему повезло. Что же ему делать? Вернуться к двери? Сил мало. Переход отберет их остатки, и тогда последствия могут быть самыми печальными. Он, конечно, не погибнет, но проиграет состязание, если его догонят остальные. Искател? Но куда ей идти? Она не знает о дверях. На гравии были видны отпечатки ее следов. Он поднялся, пошел по следу. Отыскать место, где Эл спустила со скалы, было довольно сложно. Спуск занял у него много времени. На одном из поворотов он все-таки заметил силуэт. Но там был еще один труп, и рядом была она. Она копошилась у трупа. Кихо не мог понять, чем Эл занята. Она не отреагировала на его приближение. Эл аккуратно вырезала из туши кости. Несколько штук лежали рядом, аккуратно выложенные в ряд. Вокруг стояла такая вонь, что Кихо ринулся назад. Омерзительный запах действовал ему на нервы. Он и до этого был зол на нее, но теперь ее неясные действия вызывали агрессию. Эл игнорировала его, очистила одну кость, принялась за следующую. Она не могла не заметить его, презирает. Обиделась за вчерашнее замечание. Она не смеет презирать его. Он хотел выяснить отношения немедленно, но так трудно подойти ближе, запах просто душит. Покончив с костями, Эл принялась за шкуру. Безжалостно, как ему казалось, оторвала кусок. Солнце поднялось выше, запах стал сильней, и Кихо был вынужден отойти чуть дальше. Потом произошла перемена. Вид растерзанной плоти стал притягивать его взгляд. Он смотрел на разбросанные вокруг куски и стал приближаться. Подобрал один. Кихо ощутил, как сводит скулы. Голод. Это был голод. Эл как раз обернулась. «Брось!» — крикнула она. Он не обратил внимания. Эл схватила длинную кость и с размаху ударила по куску, выбив его из рук Кихи. Он смотрел на нее диким взглядом и кинулся. «Вот болван!» — выкрикнула она. Эл во всю силу ударила его костью. В полутемных глазах Кихи вместо ответной злобы Эл прочла удивление. Потом он повалился на землю. «Я же говорила, не зли меня!» — заметила она. Не дождавшись, пока соперник придет в себя, Эл связала его жилами и откатила туда, где запах был послабей. Кихо очнулся, конечно же, не понял, что связан. Он брыкался, пытался то сесть, то встать, извивался в пыли. Наконец он заметил Эл, которая сидела на камне и мастерила из костей лук. «Полегчало. Я развяжу тебя, если ты пообещаешь не кидаться на меня. Я ударила тебя из практических соображений. Ты зверел от запаха крови. Теперь я знаю, почему твои братцы терзают свою добычу. О боже, ну семейка». Эл подошла, достала из-за пояса нож и, ловко орудуя им, развязала Кихо. Он даже не заметил прикосновений. Она отошла на безопасное расстояние. «Держи!» Она что-то протянула ему на ладони. Указала в сторону большого камня. То он был приказным. «Иди туда!» Кихо послушался. Он вертел в руке то, что она ему дала. «Ешь! Это еда! Только немного. Чувство голода пропадет, тебя перестанет мутить», — объяснила она. Кихо грыз сухой кусок хлебца, следил за ней. Эл натянула тетиву из жилы, дернула. Тетива издала тонкий звук. «Отлично», — сказала она. Ее оружие представляло собой две изогнутые кости, вставленные закрепленные в третий, с двумя боковыми отверстиями. Гибкий костяк убитого существа состоял из подобных сочленений. В качестве стрел Эл употребила другие, на редкость прямые кости. Ей предстояло опробовать свой лук. Натянул тетиву так, что кости согнулись, раздался виск, и один из камней полетел сбитой стрелой. «Ого!» — удивилась она и почесала свободной рукой затылок. Убойный экспонат. Вид у нее был довольно дикий. Одежда и волосы измазаны синеватой жидкостью, кровью, сапоги тоже. Противный запах доносился до сидевшего поодаль Кихи и шел от нее. Она перебросила лук через плечо, стрелы собрала, в наспех сооруженный колчан, Кика не слышал, как она ворчит.